Глава 66. Хань Фэй потратил 4 дня, чтобы научиться управлять духовной энергией в своем теле. Он думал, что только что прошел этот первый шаг. На этот раз он учился направлять духовные точки, дрейфующие во внешнем мире, что было немного сложнее. Это был дух, собирающий навык для начинающих, и он продолжал читать нефритовый слип, чтобы узнать, как это сделать. На нефритовом листе было написано, что между небом и землей существует огромное количество духовной энергии, что духовная энергия невидима, но постоянно дрейфует вокруг нас, и то, что нужно было сделать собирателю духов, это захватить и контролировать ее. Поначалу Хань Фэй чувствовал, что это было похоже на практику ловли пустоты, втягивая духовную энергию между небесами и землей в свое тело, но он чувствовал, что это было не то же самое, когда он попробовал это сделать. Функция ловли пустоты состояла в том, чтобы поглощать духовную энергию в свое собственное тело и питать его, чтобы укрепить свое тело. Но искусство концентрации духа – это совсем другой случай. Собиратель духов мог посылать захваченную им духовную энергию в тела других людей, что отличалось по своей природе от предыдущих. Первым шагом для того, чтобы уловить эти духовные точки, было увидеть их, и это было первое, чему должен был научиться собиратель духов. Таким образом, все собиратели духов должны были практиковать технику о глазах, которая называлась заклинанием зрачка. Заклинание ученика было универсальным для всех собирателей духов, поэтому не было никого сильнее, чем кто-либо другой, потому что единственной функцией заклинания было видеть духовную энергию. Поэтому, когда Хань Фэй читал содержание о заклинании ученика, знак обновления техники появился в системе. Незавершенный. Глаза истинного видения. Универсальное заклинание ученика, используемое древними собирателями духов. Со временем она стала неполной, и потребовалось 10 000 точек духовной энергии, чтобы получить полную версию. Хань Фэй чуть не заплакал, когда увидел эту записку. Это всего лишь незначительное заклинание, чтобы увидеть духовную энергию, но на самом деле оно требует 10 000 очков, чтобы получить полную версию, хотя это может быть раз навсегда стоить, разве это недорого? Итак, вся духовная энергия, которая у меня есть, составляет всего 8200 баллов. Вскоре после того, как Хань Фэй сел, он испугался. «Дедушка, я собираюсь взять 2 выходных дня». Старик пристально посмотрел на него. «Ну и что же, вы только что пришли сюда несколько минут назад и теперь просите об отпуске?» Я вдруг вспомнила, что у меня есть срочное дело, поэтому я должна идти. Я принесу тебе немного хорошего ликера и барбекю, когда вернусь. С этими словами Хань Фэй исчез, как призрак. К разочарованию Хань Фэя, хотя он все еще был так далек от того, чтобы стать мастером рыбной ловли, его духовная энергия расходовалась как вода. Теперь он едва сводил концы с концами. Даже незначительное вспомогательное заклинание ученика стоило ему 10 000 очков духовной энергии. Тогда сколько же ему придется потратить, чтобы стать мастером рыбной ловли? Ли Ган был занят приготовлением мяса на гриле, и малыш Ред время от времени вытирал пот с лица. Эта пара выглядела так мило вместе. С тех пор, как Ли Ган ушел из тигров, он совершенно изменился и стал теперь семейным человеком. Ли Ган поднял голову и увидел, что Хань Фэй вернулся. Удивился Ли Ган. «Молодой господин, вас выгнали?» Хань Фэй усмехнулся. «Ха-ха, как же я могу быть изгнан? Я могу пойти в такое место, как плантация, в любое время, когда захочу. Я просто немного скучал там, так что я собираюсь остаться в стойле барбекю на 2 дня. А тебе не скучно обрабатывать рыбу в ларьке для барбекю?» Заткнуться. Хань Фэй лишился дара речи. Почему этот большой парень так глуп, что не может просто так все бросить? Хань Фэй подумывал о том, чтобы сходить в море за рыбой, но, подумав еще раз, решил, что это слишком хлопотно. Быстрее было зарабатывать духовную энергию, чтобы перерабатывать рыбу в мангале. Хотя барбекю не было так популярно, как раньше, для него не будет проблемой получить 10 000 или около того очков духовной энергии за 2 дня. Вскоре прошло 2 дня. Мучимый рыбным запахом, Хань Фэй поклялся, что никогда больше не будет заниматься переработкой рыбы, если найдет более легкий способ заработать духовную энергию. Ван Цзе и Хе Минтон приходили каждый вечер покупать барбекю. Каждый раз, когда они видели его, они задавали ему вопросы и ворчали. «Хань Фэй, как продвигается твое культивирование в последнее время?» «Хань Фэй, деревенский лидер, организует рабочие места для выпускников. не расслабляйтесь. Хань Фэй, жаря рыбу здесь каждый день, вы никуда не доберетесь. Хань Фэй, ты уже сдалась сама себе. Теперь Хань Фэй боялся увидеть Хэ Минтона и Ван Цзе. Эти два ублюдка были такими клячами. Старик был намного лучше их. Он был занят тем, что пил и ел барбекю весь день напролет и никогда не беспокоил его, если только он не приходил к нему первым. Как только он накопил 20 000 точек духовной энергии, Хань Фэй немедленно улучшил своих духовных учеников. Ультракачество. Глаза истинного видения. Универсальное заклинание ученика, используемое древними собирателями духов, с помощью которого можно легко найти дрейфующие духовные точки между небом и землей. Эта техника была проста в использовании и стоила Хань Фэй очень мало, чтобы приобрести его. Согласно инструкции о том, как использовать глаза истинного видения, ему просто нужно было покрыть свои глаза духовной энергией и затем сосредоточиться. Поэтому, когда Хань Фэй впервые использовал глаза истинного видения, он обнаружил, что мир полон маленьких духовных точек, дрейфующих вокруг. Старик уже спал. «Дедушка», — сказал Хань Фэй, — «я принес тебе ликер и барбекю. Можно мне положить их на стол?» Старик что-то напевал себе под нос. «Ну и ладно». Затем он молча встал и начал пить и есть свое барбекю, в то время как Хань Фэй небрежно сидел на земле и начал захватывать духовные точки. Как только он открыл глаза истинного видения, издав рвотный звук, старик выплюнул жидкость изо рта. Хань Фэй оглянулся на него и нахмурился, словно обвиняя в том, что он помешал его культивированию. Старик был потрясен. «Черт возьми, что же я видел? Прошло всего 2 дня. Разве этот сопляк не сказал, что у него есть срочное дело?» Как он вернулся с духовными учениками? Старик начал вспоминать, сколько времени ему понадобилось, чтобы получить духовных учеников. Казалось, прошло уже 1/2 года, но этому сопляку понадобилось всего 2 дня. Это действительно несправедливо. Действительно ли его духовное наследие низкого качества? Я в это не верю. Но когда он увидел, что Хань Фэй пытается захватить духовные точки в воздухе своими руками, он почти рассмеялся вслух. Этот сопляк гений или идиот? Захватывать духовную энергию руками? Ты что, издеваешься надо мной? Но старик держал свои мысли при себе. Так как вы так быстро учитесь, то выясните это сами. После нескольких попыток Хань Фэй также почувствовал, что это не сработало хорошо. Вокруг витала духовная энергия. Даже если он и поймал несколько штук в свои руки, они исчезли, как только он их открыл. Это было так же, как пытаться захватить воздух руками и не собиралось работать. Хань Фэй продолжал читать нефритовый листок, в котором говорилось, что духовная энергия должна быть направлена, и он должен мобилизовать духовную энергию в своем теле, чтобы направлять духовные точки снаружи. Итак, Хань Фэй сконцентрировал некоторую духовную энергию в своем теле на кончиках пальцев и попытался привлечь духовные точки наружу. Конечно же, на этот раз все получилось. Некоторые духовные точки доходили до кончиков пальцев Хань Фэя, но их было слишком мало и всего 5 или 6 точек. Он пытался десятки раз, но не добился большого прогресса. Хань Фэй начал размышлять, как указано в нефритовом листе, собиратель духов должен был потреблять духовную энергию в сборе духа, но только сейчас он только сконцентрировал духовную энергию в своем теле на кончиках пальцев, не потребляя ее. Затем Хань Фэй притянул несколько духовных точек к кончикам своих пальцев, а затем поднял пальцы, чтобы покрыть их духовной энергией. В одно мгновение духовные точки собирались со всех сторон, которых было до 50 или 60. Теперь Хань Фэй пребывал в состоянии медитации. Как человек из другого мира, он думал больше, чем другие. Подумайте об этом, если я хочу передать духовную энергию другим, достаточно ли 50 или 60 духовных точек? Это может быть достаточно для рыбаков, но как насчет людей выше Фишер уровней? Очевидно, этого недостаточно. Тогда что же мне делать в этом случае? Первой идеей Хань Фэя был экспорт большего количества духовных точек из его тела, но затем он обнаружил, что это потребило бы слишком много духовной энергии таким образом. Что же мне теперь делать? Что же мне теперь делать? Что же мне теперь делать? Хань Фэй был полностью погружен в глубокое раздумье и больше не мог воспринимать окружающий мир. Однако старик был ошеломлен тем, как мало он знал. Я ему и намека не дал. Как он может так быстро учиться? Уже темнело, и Цзян Цинь подошел ко мне. Увидев, что Хань Фэй сидит на земле, указывая пальцами на небо, и что кончики его пальцев сияют, она широко раскрыла глаза. Цзян Цинь пробормотал: «Дедушка, он научился этому?» Старик ответил: «Откуда мне знать, он все еще самоучка, уже полностью погруженный». Цзян Цинь глубоко вздохнул: «И сколько же времени ему понадобилось?» Старик ворчливо сказал: «Ты можешь считать дни, это заняло у него самые большие 6 дней». Цзян Цинь воскликнул: «Я думаю, что он может быть гениальным собирателем духов». В следующую секунду она увидела, что на кончиках пальцев Ханьфэя собирается гораздо больше духовных точек. И она, и старик знали, что это определенно не одна и та же духовная энергия в их телах. Сердце Ханьфэя заплясало от радости. «Так вот что это такое. Меняйтесь духовными точками в моем теле с теми, что находится во внешнем мире. По мере развития этого процесса я могу экспортировать больше духовных точек и в то же время притягивать больше из внешнего мира». До этого момента его пальцы собирали по меньшей мере 200 духовных точек. Ханьфэй подумал про себя, что же делать дальше. Чтобы перенести эти духовные точки в тела других людей, глава 67. Текст станет более крупнее на 96 главе. Ханьфэй только на мгновение задумался, прежде чем у него появилась идея о том, как передать духовную энергию в тела других людей. Поскольку рыбаки могли передавать духовную энергию в леску, заставлять ее расширяться и сжиматься и таким образом приводить рыболовный крючок в движение, он мог научиться подобному методу. Он так долго практиковался в поцелуе крючком и, конечно же, знал, как это сделать. Поэтому Ханьфэй встал и посмотрел на старика. Когда он указал на него пальцем, свет проник в тело старика. Эх, рядом с ним кто-то есть. Ханьфэй не заметил, кто это был, но вскоре ему в голову пришла одна мысль. Что, если я передам духовную энергию более чем одному человеку одновременно? Поэтому Ханьфэй поднял свою левую руку, и в одно мгновение, со вспышкой на кончиках пальцев, свет также вошел в тело Цзян Циня. Бам! Кувшин с ликером в руке старика упал на землю. Цзян Цинь широко раскрыла глаза, и на ее серьезном лице появилось любопытное выражение. Ха-ха! Внезапно духовная энергия резко исчезла, и Ханьфэй дико расхохотался. Он указал на старика и сказал: «Дедушка, ты это видел? Я же говорил тебе, что я гений. Я сделал это. Я сделал это. Ха-ха!» Ханьфэй ждал, что старик похвалит его. Однако через некоторое время он замолчал. Затем он заметил, что рядом со стариком стоит человек. «Привет, сестра Цинь!» Цзян Цинь слегка кивнула. «Ханьфэй, как ты только что это сделал?» Ханьфэй был сбит с толку. «А, что?» Цзян Цинь хотела понять, что произошло. «Последний шаг, шаг, на котором ты передал духовную энергию в наши тела». Ханьфэй ответил: «Я сделал это точно так же, как в рыбалке. Разве ты просто не передаешь в леску во время рыбалки, старик?» Цзян Цинь. После долгого времени Цзян Цинь пробормотала: «Он, несомненно, гений». Старик судорожно сглотнул: «Не надо выпендриваться. Я изучил все это за один день, когда был молод. А сколько же у тебя заняло на это времени?» 6 дней. Как ты можешь так выпендриваться?» Ханьфэй почесал затылок, а Цзян Цинь закатила глаза, подумав: «Ладно, я тебя не разоблачу. Просто продолжай хвастаться». Ханьфэй спросил: «Сестра Цинь, почему ты здесь?» Цзян Цинь улыбнулся: «Потому что здесь мой дом». «А?» Ханьфэй вздрогнул, схватился за грудь, указывая на старика, сказал: «Ах, ты дед, сестра Цинь твоя жена». Пуах, в лицо Ханьфэя бросили креветку, и старик сердито сказал: «Она моя внучка». Увидев, что лицо Цзян Циня потемнело, Ханьфэй поспешно побежал. «А, понятно. Извини, я собираюсь найти место для ночлега». Старик наморщил лицо. «Хочешь поспать? Какого культиватора ты видел спящим? Тогда я буду жить в уединении». Старик отругал его: «Пошел ты нахуй. Почему ты, ничтожный рыболов, должен культивировать в уединении?» После того, как Ханьфэй ускользнул, Цзян Цинь сказала с улыбкой: «Дедушка, ты, кажется, хорошо ладишь с этим парнем». «Нет, как с таким паршивцом можно ладить?» – ворчливо спросил старик. «Он ведь намного моложе меня. Если бы не ликер и вкусный шашлык, который он мне приносит, я бы его вышвырнула вон». Цзян Цинь улыбнулась: «Если он тебе не нужен, почему бы не отдать его мне? Я думаю, что он также может быть талантлив в том, чтобы стать воином души». «Ни за что. Как я могу позволить прирожденному собирателю духов стать воином души? Ты что, думаешь, я идиот? Даже не думай об этом». Цзян Цинь усмехнулась: «Тогда ты должен быть осторожен. Сельский староста уже устраивает некоторых студентов на учебу в город». Ханьфэй обидел тигров. Хотя Танге оставил тигров Ханьфэю в качестве точильного камня, деревенский вождь этого не знает. Он все еще считает, что Ханьфэй просто полагается на Танге, поэтому вы должны быть осторожны. В противном случае деревенский староста приведет его в город. Старик махнул рукой. Да, да, понятно. На следующий день, когда старик встал, он внезапно увидел Ханьфэя, сидящего на корточках возле его кровати. Кашли, кашли. Ах ты, сопляк, что ты тут делаешь? Разве ты не знаешь, что будешь пугать меня, сидя на корточках и улыбаясь рядом со мной, пока я сплю? Разве ты не говорил, что культиваторам не нужно спать? Как ты смеешь возражать? Просто стой здесь. Старику не потребовалось много времени, чтобы выйти из дома и бросить Ханьфэю нефритовый листок. Возьмите ее, я дам тебе полмесяца, чтобы выучить наизусть содержание этой нефритовой книги. Ханьфэй не знал, что было в нефритовой книге. Когда он вынул ее и перечитал, лицо его побагровело. Какого черта? В нефритовой книге написано сотни тысяч различных растений. Мне понадобится полжизни, чтобы выучить их наизусть. Заметив выражение лица Ханьфэя, старик самодовольно рассмеялся. Ха-ха, а ты не знаешь, сколько времени мне потребовалось, чтобы запомнить это содержание? Всего лишь 10 дней. Я дал тебе более чем достаточно времени. Именно тогда Цзян Цинь случайно прошла мимо, чтобы пойти на работу. Услышав слова старика, она закатила глаза и пошла прочь. Она все еще помнила, когда старик дал ей эту книгу. Он сказал, что хочет, чтобы она выучила ее содержание наизусть за 3 года и подчеркнул, что он смог запомнить все в книге всего за год. Теперь 1 год был заменен на 10 дней. Она действительно не хотела признавать, что этот ребячливый старик был ее дедушкой. Ханьфэй почувствовал, что сходит с ума. Он подумал, не слишком ли поздно ему убежать отсюда. Он пришел сюда только потому, что уже давно догадался, что этот старик может быть затворником большой шишкой, поэтому он пришел сюда, чтобы посмотреть, сможет ли он поработать здесь, но посмотрите, что от него требовалось сейчас сделать. Почему я должен бить по книгам даже в этом мире? Глядя, как Ханьфэй в отчаянии уходит с нефритовой книгой, старик был радостным. Ха-ха, ну разве ты не гений? Просто ударь книги. Стоя в углу, Ханьфэй неохотно открыл нефритовую книгу, а затем был ошеломлен. Незавершенный. Полная коллекция духовных растений в бесконечном океане. Полная коллекция духовных растений, дошедших до нас с древних времен. С тех пор, как прошло время, она теперь не полная и требует 1000 точков духовной энергии, чтобы получить завершенную версию. Ханьфэй широко раскрыл глаза. Ты что, издеваешься надо мной? Может ли эта книга быть также обновлена? Ха-ха, ему нужно всего лишь 1000 очков духовной энергии. Да, это не техника культивирования, поэтому она не требует так много духовной энергии. Ну, я не должен был хвастаться слишком много. Поскольку старик выучил эту книгу за 10 дней, может быть, мне стоит сделать это за полдня? Ханьфэй покачал головой. Нет, нет, это слишком жестоко для старика. А как насчет 1 дня? Да, 1 дня достаточно, иначе мне придется искать способы убить время. Ладно, я выучу его за 1 день. На следующее утро только начинался рассвет. Цзян Цинь, как обычно, вышла на работу. Старик, как обычно, спал. Ханьфэй, как обычно, присел на корточки и улыбался рядом с кроватью старика. Когда старик проснулся, он ворчливо сказал: «Ты проклятый щенок, я же говорил тебе не делать этого снова. Ты что, оглох, дедушка? Я запомнил содержание этой книги». «Ну и что, что ты имеешь в виду? Что ты? Ты запомнил содержание энциклопедии духовных растений?» Цзян Цинь вернула свою ногу, которая только что вышла за дверь, и выглядела ошеломленной. «Ты это серьезно? Может, ты монстр?» Старик закричал. «Не лги мне, это был всего лишь 1 день. Я и не лгу, я наделен необыкновенной памятью». Старик просто хотел дать ему пощечину. «Черт бы тебя побрал, будь проклята твоя необычайная память. Я сказал 10 дней. Почему ты сделал это за 1 день? Я бы чувствовал себя лучше, если бы ты смог сделать это за 9 дней. Но на первый взгляд старик просто спокойно сказал: «Ну, давай я тебя проверю. Трехлистный пурпурный ночной цветок, расскажи мне о нем». Трехлистный пурпурный ночной цветок – духовное растение, которое хорошо ловит добычу и растет на дне моря, спокойно ответил Ханьфэй. Он обычно сосуществует с трехглавой фиолетовой ночной рыбой. Но когда какая-нибудь рыба захочет его съесть, Трехголовая фиолетовая ночная рыба проглотит его за один укус. Трехлистный лист фиолетовый ночной цветок может поглощать эссенцию из головы тройной головы фиолетовой ночной рыбы. Поэтому, если он используется для улучшения пилюли, это растение может привлечь духовную энергию внешнего мира и увеличить показатель успеха на 30%, когда мастер рыбалки делает прорыв, чтобы стать великим мастером рыбалки. Цзян Цинь была ошеломлена, а старик все еще сопротивлялся. «Тогда расскажи мне о фруктах цинца». Хань Фэй процитировал. «Плоды цинца обычно рождаются в кустах морской анемоны на рыбных промыслах выше второго уровня. Когда анемоны едят слишком много, неперевариваемые вещества, производимые ими, будут выделяться в одном месте, и со временем там будут производиться плоды цинца, но это растение содержит высокотоксичные вещества, и обычные люди могут не выдержать и выблевать кровь и умереть, если прикоснуться к нему. Однако, если его принимать вместе с коралловыми плодами, его токсичность будет незаметна. Его можно использовать для того, чтобы достичь тела невосприимчивого к ядам». Старик задал 7 или 8 вопросов подряд, и Хань Фэй отвечал бегло, растягивая слова, что едва не свело старика с ума. И он, и Цзян Цинь думали, не следует ли отвезти этого парня в город. Почему глупый Фан Цзи не смог узнать о талантах этого мальчика? Цзян Цинь ушла с сияющими глазами. Старик не стал продолжать проверку. У него было такое чувство, что если он продолжит, то может умереть от шока, а он не хотел умирать таким образом. Поэтому старик просто сказал Хань Фэю: «Все иди обрабатывать землю. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 68. Лицо Хань Фэя побагровело. «Конечно, я могу обмануть и запомнить всю книгу, но как я могу обмануть, его обрабатывая землю?» Конечно, обрабатывать землю не было его буквальным значением. Сначала Хань Фэй должен был прополоть тысячи акров земли на плантации, что было очень тяжелой работой. Хотя он был земледельцем, ему все же потребовалось 3 дня, чтобы сделать эту работу, и еще 3 дня, чтобы превратить почву в пахотную землю. 7 дней спустя Хань Фэй спросил: «Дедушка, так я должен обрабатывать землю прямо сейчас?» Старик ответил: «Нет, еще не время. Поскольку ты изучил энциклопедию духовных растений наизусть, сначала подрежь все духовные растения на плантации». «Что?» Хань Фэй чуть не расплакался. «Дед, ты не можешь так меня запугивать. Поможет ли обрезка духовных растений моему обрабатыванию земли?» Старик улыбнулся. «Конечно, ты должен интуитивно чувствовать естественную красоту духовных растений, чтобы у тебя было хорошее настроение для обрабатывания земли». Хань Фэй Хань Фэй подумал про себя: «Я не знаю, красивы ли духовные растения или нет, но я точно знаю, что у меня плохое настроение. Знаете ли ты, сколько свободного времени я пожертвовал, чтобы обработать землю? Теперь ты хочешь, чтобы я подрезал цветы и растения? Ты что, издеваешься надо мной?» Через 10 дней после того, как Хань Фэй изучил искусство концентрации духа, он, наконец, начал обрабатывать землю. Не имело значения, какие виды духовных растений росли. Что имело значение, так это влияние искусства концентрации духа на рост растений после того, как они были посажены. В качестве теста Хань Фэй посадил поле роз, поле чеснока и поле клубники. Он планировал выращивать пшеницу или рис, но так и не нашел их, так что пришлось сдаться. Теперь Хань Фэй мог очень хорошо применять искусство. После того, как он отправил духовные точки, плавающие в землю, он столкнулся с другой проблемой: как применить духовное искусство по всем полям. Старик не давал ему никаких намеков. Первой мыслью Хань Фэя было послать облако духовной энергии в землю, но духовная энергия взорвалась и пробила большую дыру в земле. Но на этот раз старик не засмеялся. На самом деле, логика Хань Фэя была правильной и даже очень точной, что показывало, что он действительно гений. Хань Фэй также обнаружил, что, хотя в земле была дыра, в местах, которые не подвергались бомбардировке, прорастали духовные растения. «Я все понял. Взрыв духовной энергии возник из немертвого угла взрыва из центральной точки. Если я смогу контролировать духовную энергию, чтобы она распространялась только боком, она не взорвется». После десятков экспериментов и взрывов, Хань Фэй, наконец, удалось контролировать духовную энергию, так что обработка земли могло фактически улучшить его способность контролировать духовную энергию, что было действительно полезным опытом для него. Однажды Хань Фэй приобрел некоторый опыт работы с духовными энергетическими взрывами и уже собирался повторить попытку, когда на плантацию неожиданно пришел деревенский староста. Как только деревенский староста вошел, он увидел, что старик пьет и ест шашлык. Он шмыгнул носом и, не обращая внимания на старика, крикнул стоявшему на земле Хань Фэю: «Хань Фэй, иди сюда!» Хань Фэй бежал, весь покрытый грязью. «Староста, что я могу для вас сделать?» Деревенский староста является лидером деревни Небесной Воды. Если бы не соревнование, он бы даже не вспомнил меня. Зачем он пришел ко мне сюда? Староста деревни сказал: «Хань Фэй, наша деревня хочет отобрать несколько выдающихся учеников для обучения в городе, где есть лучшие школы. Хотя выбранные ученики могут быть слушателями только временно, это все еще большой шанс. Я специально зарезервировал для тебя место. Поторопись, возвращайся домой, чтобы собрать вещи и приготовиться к отъезду». А Хань Фэй почесал затылок, оглянулся на землю, которую еще не закончил возделывать, и задумался, чему могут научиться слушатели. Вождь деревни рассмеялся: «Школы в городе совсем не такие, как в деревне. Вот где остаются элиты. Ты просто должен остаться там в течение 3 лет, а затем ты сможешь узнать о 5 основных профессиях или даже найти работу. Ты знаешь, что такое 5 основных профессий. Позволь мне сказать тебе». Хань Фэй выглядел озадаченным. Он указал пальцем на деревенского старосту, и в его тело была послана нить духовной энергии. «Вот так, Чите, деревенский староста». Деревенский староста ошеломленно посмотрел на Хань Фэя, а затем перевел взгляд на старика, чей рот был слегка изогнут в улыбке. Он пробормотал: «Соп, собиратель духов, вождь», — серьезно сказал Хань Фэй, «если мне придется провести в городе 3 года только для того, чтобы узнать о 5 основных профессиях, то я предпочел бы туда не ходить. В последнее время мне особенно интересно заниматься сельским хозяйством, и я планирую продолжить учебу в деревне Небесной Воды. Когда я однажды приеду в город, я удивлю их тем, на что я способен». «Деревенский староста, учиться, ты имеешь в виду сельское хозяйство?» Сидевший сбоку старик вдруг стукнул кулаком по столу и вскочил на ноги, швырнув креветку в лицо деревенскому старости. «А что плохого в фермерстве? У тебя есть проблемы с сельским хозяйством?» Деревенский староста нахмурился. «Старина Цзян, ты должен проявить ко мне хоть немного уважения. Шанс поехать в город – это то, что многие молодые люди отчаянно хотят. Хань Фэй обладает великим даром быть собирателем духов. Как ты можешь просто держать его здесь в качестве фермера? Для чего еще можно использовать ваши духовные плоды, кроме того, чтобы приготовить барбекю?» Лицо старика потемнело. «Неужели ты презираешь духовные плоды, большеголовый Чжао? Ты невежественный идиот. Да, посадки духовных плодов принесет вам пожизненную пользу. Это будет пустая трата его времени, чтобы быть слушателем в городе в течение 3 лет. Тебя ударила по голове железноголовая рыба? Не называй меня идиотом. Идиот ты этакий», — завопил деревенский староста. «Да, посадки духовных плодов? Почему я не видел, чтобы ты вырастил хоть один кусочек спиртового плода? Если бы не тот факт, что каждый висячий остров нуждается в ком-то для изучения духовных плодов, я бы сравнял с землей твою плантацию». Старик тут же бросил в него маленькую белую рыбку. «Сравнять с землей мою плантацию? Да, в твоих мечтах. Я хотел бы посмотреть, как ты можешь сравнять мою плантацию. А ты не мог бы зачерпнуть лопатой кусок земли? Позволь мне показать тебе, смею я или нет. Неужели ты думаешь, что я тебя боюсь?» Хань Фэй не мог вставить ни слова, так как оба старика были слишком раздражительны. Ссора между ними вскоре переросла в драку. Они становились все злее и злее. Когда староста деревни разразился ревом, его тело внезапно напряглось от напряжения, и он ударил старика кулаком. Хань Фэй был ошеломлен и не мог поверить своим глазам. «Староста, разве вы всегда не говорили нам быть добрыми и ладить с другими?» Старик даже не вздрогнул. Бросив сардонический взгляд на деревенского старосту, он протянул руку и схватил воздух, а затем перед ним появился водяной щит. Бам! Водяной щит взорвался, и оба старика были забрызганы водой с головы до ног. Деревенский староста продолжал бить кулаками, образуя в воздухе драконью тень. Предстояло ожесточенное сражение. Старик стоял неподвижно, призывая из пустоты много воды, которая превратилась в цепь, а затем в хлыст. Хань Фэй был ошеломлен. «Вот это здорово! Старик выглядит так круто! Он действительно может схватить что-нибудь из воздуха, как он хочет!» Хань Фэй присел на корточки неподалеку, наблюдая, как они дерутся. Староста деревни взревел: «Старина Цзян, ты действительно думаешь, что сможешь победить меня?» Жужжание. На кулаке деревенского старосты появилось облако духовной энергии. Ханьфэй вздрогнул, когда увидел, что деревенский староста инициировал духовный энергетический взрыв, который был чрезвычайно страшной силой. Но старик только усмехнулся. «Хочешь поиграть со мной в духовную энергию? Ты все еще в своем сне?» Он протянул руку и ухватился за массу духовной энергии, которая тут же рассеялась и распалась на духовные точки. Через несколько десятков секунд старосту деревни со свистом вышвырнули с плантации. Старик указал на деревенского старосту и выругался. «Большеголовый Чжао, да кто ты такой? Если ты еще раз осмелишься ступить на мою плантацию, я выбью из тебя всю дурь». Деревенский староста был очень зол. «Ах ты чертов фермер, я даже не могу связаться с тобой. Ханьфэй, я попросил тебя поехать в город для твоего же блага. Поскольку ты уже начал как духовный собиратель, тебе не нужно быть слушателем. Кроме того, хотя Ли Чжуй стал почти инвалидом, он может восстановиться заранее. Подумай об этом сам». Ханьфэй смущенно махнул рукой. «Ли Чжуй, прошло всего полмесяца, а Ли Чжоу уже проявляет признаки выздоровления. Он думал, что у него еще много времени впереди. Теперь, когда деревенский староста напомнил ему об этом, он понял, что не сможет тратить все свое время и силы на сельское хозяйство. Только что старый Цзян продемонстрировал огромную силу в битве, когда он хватал воду из пустоты и мог превращать ее в любое оружие, которое он хотел. Может быть, это был другой навык собирателя духов? Если это так, то собиратель духов действительно могучее. Он хотел научиться этому искусству. Старый Цзян повернул голову, наблюдая, как меняется выражение лица Ханьфэя, и ворчливо спросил: «Ты не передумал?» Ханьфэй покачал головой: «Нет, но я думаю, что мне нужно взять несколько выходных дней, дедушка». «А, зачем же? Я почувствовал признаки прорыва в последнее время, и я хочу подготовиться к своему прорыву». «Кха, кха». Старый Цзян лишился дара речи. «Разве ты не совершила прорыв совсем недавно? Почему ты собираешься сделать еще один прорыв так скоро? Является ли прорыв таким же простым, как еда и питье для тебя?» Глава 69. Тигры. «Отец, я слышал, что Ханьфэй подрабатывает на плантации деревни Небесной Воды». «Ха, недальновидный ублюдок. Танге уже ушел, и никто не знает, вернется он или нет. Отец, если мы сейчас же не избавимся от Ханьфэя, у нас не будет другого шанса, если он уедет в город». В глазах Лиху вспыхнул злобный блеск. Он почти потерял все свои силы из-за Ханьфэя. Хотя его сила восстановилась на 70% или 80%, ему все еще потребуется по крайней мере несколько месяцев, чтобы полностью восстановиться. Ханьфэй был виновником его страданий. Он, конечно же, не отпустит его. Ли Чжуй тоже был полон ненависти. Из-за Танга его сила уменьшилась более чем наполовину. Теперь, несмотря на то, что он каждый день принимал различные виды духовных лекарств, его рана еще не восстановилась. Ли Чжуй заскрежетал зубами. «Хм, Танге хотел, чтобы я был ступенькой для Ханьфэя, но заслужил ли это Ханьфэй? Как может кусок металлолома, чьим духовным зверем является духовная заглатывающая рыба, достойно относиться ко мне как ко ступеньке?» Ли Чжуй задумался и сказал: «Хуэр, потерпи его еще несколько дней. Тигры еще не оправились от этой неудачи и теперь затмеваются семьей Ван. Если бы не тот факт, что убийство на плавучем острове запрещено, я боюсь, что они могли бы убить меня. Поэтому я не должен покидать плавучий остров, пока полностью не восстановлюсь, так что ты будешь отвечать за убийство Ханьфэя». Лиху сказал: «Отец, я вижу. Пожалуйста, подожди еще несколько дней. Когда я приду в себя, я буду ждать подходящего момента, чтобы убить Ханьфэя в море с нашими братьями-тиграми». Ханьфэй в очередной раз отправился в самый вкусный шашлычный ларек в мире. Ли Ганг спросил: «Молодой господин, вам опять скучно?» Ханьфэй закатил глаза: «А я не могу прийти, если мне не скучно?» Ли Ганг усмехнулся: «Ты можешь приходить в любое время». Ли Ганг и его женушка однажды обсуждали в частном порядке, почему Ханьфэй всегда приходил сюда, чтобы приготовить рыбу, поскольку Ли Ганг думал, что Ханьфэй должен иметь какие-то неописуемые чувства к этим рыбам. Ханьфэй вызвал близнецов духа инь-янь, заглатывающую рыбу. Два маленьких парня должны повысить уровень. Однако прежде чем Ханьфэй начал кормить их, он увидел, как маленький белый выплюнул облако духовной энергии. Ханьфэй огляделся вокруг и быстро собрал всю духовную энергию на кончике пальцев. Но как только облако духовной энергии вошло в контакт с ним, он широко раскрыл глаза. Какая чистая духовная энергия! Ханьфэй чувствовал себя комфортно во всем, хотя это маленькое облачко духовной энергии было всего лишь 500 очков. Ханьфэй задался вопросом, было ли что-то не так с двумя маленькими рыбками, когда они выплюнули духовную энергию. Он немедленно осмотрел их. Духовный зверь-близнецы инь-янь, духовная заглатывающая рыба, они потомки загадочной первобытной инь-яньской рыбы, глотающей небо. Черная и белая рыбы сопровождают друг друга. Белая рыба послушна, тогда как черная жестока. Они симбиотичны. Пока жив один, живет и другой. Один мистическое, ноль очков всеядное. Они могут проглотить все, что угодно. Черная рыбка не видна. Кроме владельца, только люди с врожденными божественными глазами инь-янь могут видеть ее. Что? Накопленные 1000 очков духовной энергии исчезли? Сердце Ханьфэя дрогнуло. Может быть, эти два маленьких мальчика просто очистили духовную энергию? Была ли очищенная духовная энергия лучше? Конечно. Для аналогии, в пределах допустимого диапазона, чем выше концентрация кислорода, тем лучше. В эпоху Большого Взрыва комары могли быть размером с человеческий кулак, и вся морская жизнь, наземная жизнь и растения были гигантскими. Короче говоря, если Ханьфэй поглотит эту высокочистую духовную энергию, она могла помочь расширить его меридианы и укрепить кости и плоть. Чем чище будет поглощенная им духовная энергия, тем сильнее будет его боевая мощь. Ух ты, здорово! Ханьфэй был вне себя от радости. Алиганка и женушка время от времени оглядывались на него, гадая, что же случилось с этим молодым мастером, который иногда казался умным, но иногда и выглядел глупо. Ханьфэй снова накормил маленького белого 1000 очков духовной энергии, но последний не сделал никакого прорыва, поэтому он накормил его еще 500 очками. На этот раз маленький белый отказался есть. Он знал, что уже сыт. Поэтому Ханьфэй начал поглощать духовную энергию, но он все еще чувствовал, что это было слишком медленно, и он пытался разработать другие способы заработать духовную энергию. Ли Ганг, молодой господин, что случилось? Разместите объявление о том, что в ларьке для барбекю в течение ближайших 3 дней будет продаваться вся продукция по полцены. Ли Ганг был сбит с толку. А, почему снова? Просто сделай это, нетерпеливо сказал Ханьфэй. Это и есть способ ведения бизнеса. Ты не понимаешь, как он и ожидал. Не успела выйти реклама со скидками, как количество клиентов выросло почти вдвое. Ханьфэй получил в общей сложности 33 200 очков духовной энергии, плюс 41 806 очков, которые он уже имел, что было достаточно для него, чтобы обновить свое духовное наследие. Обновить духовное наследие. С шуршанием 20 000 очков духовной энергии исчезли, но Ханьфэй совсем не завидовал. Вместо этого он просто сиял улыбкой. Неудивительно, что обновление на этот раз потребовало 20 000 очков духовной энергии. Благодаря этому прорыву его духовное наследие было повышено до 3 уровня низкого качества, что повысило его силу на целый уровень. Но вскоре лицо Ханьфэя позеленело, когда он узнал, что для следующего обновления потребуется 100 000 очков. Ему вдруг захотелось выругаться. 100 000 очков за каждое улучшение. Разве это не означает, что если бы он захотел повысить уровень своего духовного наследия с 3 до 4, ему пришлось бы потратить 400 000 очков духовной энергии? Это будет слишком медленно. Даже если я буду давать скидки клиентам шашлычного ларька каждый день, это все равно займет 40-50 дней, подумал он про себя. Ханьфэй подумал, не мог бы он поговорить со старым Цзяном и открыть еще несколько шашлычных на плавучем острове. Но затем он отбросил эту идею, потому что он не мог быть в нескольких местах одновременно, поэтому это не дало бы ему больше духовной энергии, чтобы открыть больше ларьков для барбекю. Забудем об этом. Позвольте мне сначала поднять свой верхний предел духовной энергии. Ханьфэй был теперь рыбаком на пике 8 уровня. Хотя он мог прорваться на 9 уровень в любое время, сначала ему нужно было заложить прочный фундамент. Во всяком случае, он предпочитал качество вместо скорости. 5 дней спустя Ханьфэй лежал на земле, как мертвая собака. Хотя он уже был знаком с неполной монографией о 108 способах конденсации тела, он все еще чувствовал себя чрезвычайно усталым каждый раз, когда он практиковал ее. Если бы не тот факт, что он работала довольно хорошо, он бы уже давно отказался от нее. Ханьфэй посмотрел на данные. Ханьфэй, 8, продвинутый рыболов. 19203, 379. Третий уровень, низкое качество, обновляемое. Близнец инь-янь, дух заглатывающей рыбы. Пурпурная бамбуковая удочка. Душа рыбы, глава 1. Поцелуй крючка, смертный уровень, божественное качество. Хань Фэй был очень доволен этими данными. После всесторонней культивации этого времени, он чувствовал себя сильнее. Если бы он снова встретил Лиху, то смог бы легко сбить его с ног. Обычный рыбак восьмого уровня будет иметь только 160 очков основной духовной энергии в начале. Даже после многократного закаливания его духовная энергия будет не более 200 очков или около того. Он был в несколько раз сильнее обычных рыбаков восьмого уровня. Раз уж у меня так много выходных, почему бы не выйти в море? Хань Фэй не осмеливался использовать оставшиеся у него было менее 20 000 очков духовной энергии. Он понимал, что при прорыве энергия иссякнет и придется что-то придумывать. Когда он прорвался на восьмой уровень, то использовал более 10 000 очков духовной энергии. Но если бы он хотел достичь девятого уровня, ему понадобилось бы по меньшей мере 20 000 очков. В ларьке для барбекю Хань Фэй сказал: «Ли Ганг, не забудь доставить дедушке Цзяну выпивку и барбекю. Я ухожу в море на несколько дней». Ли Ганг удивился: «А сколько дней прошло?» «Молодой господин, море опасно». «Это я знаю, не беспокойся». «Да, кстати, молодой господин, Ся Юй приходила к вам 2 дня назад. Я сказал, что ты занимаешься разведением на плантации, и она сказала, что когда ты закончишь заниматься разведением, иди и найди ее». Хань Фэй задумалась. Ся Юй договорилась с отцом, чтобы обновить ее духовного зверя. Неужели она так быстро все сделала? Хань Фэй всегда считал, что улучшить духовного зверя дело непростое, но, похоже, ей это в какой-то степени удалось. «Хорошо, я понял». В доме Ся Ю, Хань Фэй только что подошел к двери ее дома и случайно встретил Мин Танга, который выходил из дома. Увидев Хань Фэя, он спросил: «Привет, Хань Фэй, я слышал, что ты отверг деревенского старосту. Молодой человек, ты должен воспользоваться этой возможностью. Не каждый может пойти в город. Кроме того, я слышал, что Лиху выздоровел и, кажется, даже сделал прорыв, так что будьте осторожен». Хань Фэй усмехнулся: «Не беспокойтесь, мистер Мин, я буду защищаться». Мин Танг кивнул: «Вот и хорошо, рад это слышать. Ся Юй только что закончила культивацию, ты можешь идти прямо к ней». «Ладно, берегите себя, мистер Мин, только не бери мою дочь, чтобы дурачиться, и не трогай ее». «Хорошо, теперь ты можешь войти», — внезапно сказал Мин Танг, сделав 2 шага назад и обернувшись. Хань Фэй лишился дара речи. «А почему ты думаешь, что меня заинтересует 12-летняя девочка? Я же не педофил». Он вошел в дверь только для того, чтобы увидеть женщину средних лет, которая спросила, как только увидела его: «Вы Хань Фэй?» «Да, тетушка». «Заходи, я только что приготовила ужин. Ся Юй уже обедает. Давай поужинаем вместе». Когда Хань Фэй увидел Ся Юй, девушка держала в руке шампур с барбекю и ела его с явным аппетитом. Хань Фэй спросил: «Как ты можешь есть барбекю каждый день? Тебе не кажется, что он слишком жирный? Я слышал, что жирная пища сделает тебя толстой». Ся Юй закатила глаза: «Нет, ничего не произойдет, если ты не ешь слишком много». Хань Фэй уставился на дюжину шампуров на столе. «Ты называешь это не слишком много?» Ся Юй обиделась: «Заткнись, ты же знаешь, что я скоро уеду в город. Кстати, ты тоже едешь?» Глава 70. Хань Фэй спросил ее: «Быть просто слушателем?» Хань Фэй хмыкнул: «Я наслаждаюсь своей жизнью в деревне Небесной Воды. Моя жизнь здесь обычна и без стрессов, и моя сила становится все лучше и лучше. У меня даже есть ощущение, что здесь я достигну пика лучшей жизни. Я вообще не хочу идти в городскую школу». Сам Ся Ю была шокирована: «Нет, я собираюсь быть учеником мощной формы обучения, а не слушателем». «Хань Фэй, неужели? То есть я могу быть только слушателем, а она будет учеником мощной формы обучения? Деревенский староста, ты старый ублюдок. К счастью, я тебя не послушал. Тогда идти. Может быть, ты прикроешь меня, когда я доберусь до города». Ся Юй усмехнулась: «А почему бы тебе не пойти со мной? Я слышала, что ученики городской школы самые талантливые, отобранные из всех деревень. Технически, только те, кто имеет 2-й уровень, хорошие качества духовного наследия или выше, имеют право войти в школу, но есть исключения, такие как ты, которые имеют необычную физическую силу». Хань Фэй покачал головой: «Я туда не поеду. Сяюй сказал, но ты можешь узнать что-нибудь полезное. Ты знаешь 5 основных профессий? Ханьфэй воскликнул про себя. О боже, только не это снова. Ты забыл о той книге, которую да для меня фанцзе. Я могу сам культивировать с этим. Может быть, ты не узнаешь так много в школе, столько, сколько я сам узнаю. Сяюй надула губки. Ба, да ты хвастаешься. Говорят, что даже самый лучший гений в городе должен учиться в течение нескольких лет. Ну, забудь об этом. Ты слышал, что Ли Ху восстановился и даже сделал прорыв? Ханьфэй ответил, да, твой отец сказал мне, но это не имеет значения. Ли Ху похож на соленую рыбу. С тех пор, как он упал, он больше не сможет подняться. Но ведь в тиграх много сильных людей, и твой духовный зверь не имеет боевой мощи. Как только эти люди сольются со своими духовными животными, ты едва ли сможете защититься от их ударов. Ханьфэй был сбит с толку. Слиться с их духовными животными? Только не говори мне, что ты еще не начал культивировать своего духовного зверя. Сяюй была шокирована. Это так важно? Сяюй сказала встревоженно. Конечно, почти у каждого человека повысится сила после того, как они получают своего духовного зверя. Чем сильнее духовный зверь, тем сильнее ты после слияния с ним. Ханьфэй заинтересовался, сможет ли мой скорость в культивации увеличиться, если я сольюсь со своим духовным зверем? Разве дух, заглатывающий рыбы, не любит все самые лучшие? Затем он улыбнулся. Малышка, когда ты поедешь в город? Сяюй была раздражена и спросила, почему ты меня так называешь? Я ведь старше тебя, но ты выглядишь намного моложе меня. Но я забываю об этом. Не так уж плохо оставаться в небесной деревне. По крайней мере, ты не встретишь здесь столько гениев. Твоя сила не слаба. Может быть, мы сможем встретиться на уровне одного рыболовства после того, как станем мастерами рыбалки. Ханьфэй спросил, используют ли города и деревни один и тот же уровень рыболовства? Сяюй кивнула. Ну да, все деревни используют один и тот же. В это время мать Сяюй принесла рыбный суп, и Ханьфэй попробовал его. В дополнение к богатому вкусу умами, который он имел, не было ничего особенного в супе. К разговору присоединилась и его мать. «Парень, тебе придется много работать. Когда ты станешь мастером рыбной ловли, наш отец не будет возражать против вашего брака с Сяюй». «Пха, пха, пха». Лицо Сяюй мгновенно покраснело. «Мама, что, о чем ты говоришь? Мы просто друзья. Я собираюсь заниматься только культивацией». Сяюй с грохотом поднялась со стула. И Ханьфэй смущенно сказал матери, «Тетя, я думаю, мне тоже пора идти». Мать Сяюй была горяча в ответе, «Ладно, не торопись, культивация идет в первую очередь. Сяюй покинет деревню через 2 дня, староста деревни пошлет ее в город». «Ханьфэй, отец Сяюй сказал, что ты тоже можешь пойти». «Тетушка, у разных людей есть разные стремления, у меня все еще есть много дел в деревне Небесной Воды, когда-нибудь я поеду в город». Но не сейчас. Выйдя из дома Сяюй, Ханьфэй направился прямо к дому. Белая рыбацкая лодка, которую дал ему Фанцзе, осталась привязанной к краю утеса рядом с его домом. Ханьфэй прыгнул на нее и поплыл прямо к морю. Тигры вскоре после того, как Ханьфэй ушел. «Молодой господин, Ханьфэй ушел в море». Ли Ху нахмурился. «Плывешь ночью в море?» Он задумался. «Пусть с ним разбирается дядя Волк. Темная ночь, ночь убийства. Как смеет он, мелкий рыбак, плыть ночью в море? Он просто ищет смерти». «Да, молодой господин, ну и ну, лодка, используемая городскими жителями, действительно отличается. С этой лодкой мне не нужно идти в порт, чтобы арендовать ее, что было гораздо более ценным, чем кусок духовного плода». Возвращаясь в море снова, Ханьфэй задумался, вух заглатывающей рыбы из первого уровня рыболовства. Если бы они попали в общий промысел, разве не было бы рыбы, способной убить их? Сяюй однажды сказала, что только очень особенные существа или духовные звери могут убивать духовных зверей. С мыслью от Ханьфэй, маленький черный и маленький белый появились. Увидев бесконечное море, даже без указания Ханьфэя, маленький черный прыгнул прямо в морскую воду. «Малышка черный, почему ты так торопишься?» – окликнул его Ханьфэй. «Выходите из моря». Однако маленький черный проигнорировал Ханьфэя, и маленький белый тоже прыгнул в море. Две маленькие рыбки, одна черная, а другая белая, выпрыгнули из моря и нырнули обратно в воду, словно играя. Ханьфэй беспомощно закрыл лицо руками. У большинства людей есть свои духовные животные в качестве боевых питомцев, в то время как мои это два милых домашних питомца. Что-то вдруг привлекло его внимание. Из моря выскочила рыба-клинок и помчалась прямо к маленькому белому. «Маленький белый, берегись!» С мерцанием и свистом, Сиабай нырнул в морскую воду, оставив белую вспышку. В мгновение ока он заплыл за рыбу-клинок и, казалось, с любопытством наблюдал за этой большой рыбой. Но маленький черный был не так любопытен. Он подумал про себя. «Хочешь съесть немного белого? Тогда я съем тебя первым». И тут Хань Фэй увидел нечто такое, что его потрясло. Маленький черный рванул вверх и, пока он продолжал вращаться вокруг рыба-клинок, последняя превратилась в рыбью кость. «Ух ты, такой сильный! Ты, всего лишь первого уровня, и смог съесть рыбу-клинок, оставив только кости». Вода блестела, как иней, и плавник рыбы-клинка упал в воду. Хань Фэй уже собирался вытащить клинок из воды, когда увидел, что маленький черный снова бросился вверх и укусил лезвие. У Хань Фэя чуть не отвисла челюсть. Что же он только что увидел? Маленький черный действительно съел лезвие? Иди сюда, Сяохей. Маленький черный выпрыгнул из воды и плавал вокруг Хань Фэя в воздухе. Хань Фэй обнаружил, что этот маленький парень совсем не пострадал. Это лезвие, а не мясо рыбы. Разве твои зубы не заболели, когда ты съел ее? Однако Сяохей, казалось, не понимал, что говорит Хань Фэй, или ему даже было наплевать. Он снова прыгнул в воду. Поскольку маленький черный был его духовным зверем, Хань Фэй мог чувствовать, что Сяохей все еще ест. Что же он там ест? Он понятия не имел, но обнаружил, что его духовная энергия растет. А, напрямую увеличиваю свою духовную энергию, когда Хань Фэй увидел три луны, поднимающиеся в небе, он понял, что уже почти пришло время. Он тут же позвал маленького черного и маленького белого обратно, только позволив им плавать вокруг себя. Хань Фэй сидел, скрестив ноги, и начал культивировать, и внезапно вокруг него поднялась духовная энергия. Казалось, там, куда падал яркий лунный свет, катилась духовная энергия. Пока Хань Фэй культивировал, море вокруг него сильно зашевелилось, и большое количество рыб вынырнуло и время от времени корчилось. Как и в прошлом, в тот момент, когда присутствовала духовная энергия, ни одна рыба не боролась друг с другом, даже самая жестокая змеиная рыба. Они были погружены в поглощение сущности этого мира, как будто совершали паломничество. Маленький черный, который был взволнован и хотел снова прыгнуть в море, тоже был спокоен в этот момент. Он висел в воздухе и медленно вращался вокруг Хань Фэя. Черное и белое пятно соответственно на головах двух рыб сверкали и, казалось, дышали. Однако со временем Хань Фэй почувствовал, что поглощаемая им духовная энергия становится все меньше и меньше. Он открыл глаза и увидел, что тыква сверкает, маленький черный и маленький белый поглощают духовную энергию, так же как и рыбы в море. Хань Фэй криво усмехнулся. Итак, духовная энергия, которую я привлек для культивации, была в основном поглощена вами, ребята. Но ладно, в любом случае, я все равно становилась сильнее. Через час с лишним поверхность моря постепенно зашевелилась. Какая-то рыба начала плескаться вокруг, и белая рыба прыгнула на борт, почти задев Хань Фэя. Но в тот момент, когда белая рыбка подпрыгнула, маленький черный бросился к ней и бросил в море после нескольких укусов. Вскоре вокруг стало шлепать все больше и больше рыбы, в основном просто желтая рыба и белая рыба. Рыбы, как рыба-клинок, не прыгали на борт, хотя маленький черный был довольно сварлив. Он, казалось, понимал, что его владелец культивирует, поэтому любая рыба, которая осмеливалась приблизиться к палубе, была убита им. Пока он был занят тем, что кусал и жевал, внезапно как маленькое черное, так и маленькое белое тело вспыхнуло, и они действительно обновились. Внезапно Хань Фэй почувствовал, как Сиабай ударился о его тело. Он повернул голову только для того, чтобы увидеть, что тень корабля внезапно появилась в отдалении. Значит, в это время в море есть люди, они плывут за мной, глава 71. Хань Фэй нахмурился. Первая мысль, пришедшая ему в голову, была о том, что за ним следят, но он не переставал культивировать. Ну, если я перестану культивировать в это время, море будет буйным. Именно по этой причине он попросил у Фан Цзе эту первоклассную рыбацкую лодку, но, к его ужасу, всегда кто-то пытался его побеспокоить. Ли Ланг, один из основателей тигров, очень сильный человек, был близок к тому, чтобы стать промежуточным мастером рыбной ловли. Он был в первой пятерке в банде тигров по силе. Когда ему поручили это задание, он был полон презрения и даже заверил Лиху, что отсечет голову Ханьфэю в течение 2 часов. Он чувствовал, что немного обидно просить его убить ничтожного рыбака. Однако он знал, что этот парень почти убил лидера и молодого мастера, поэтому он очень хотел убить этого парня, чтобы получить удовольствие. В этот момент Ли Ланг находился всего в 500 метрах от рыбацкой лодки Ханьфэя. Он решил, что был слишком занят культивированием и не заметил его. Эх, духовная энергия здесь кажется более интенсивной, чем в других местах. У этого парня есть шанс на самосовершенствование. Когда Ли Ланг был уже в 300 метрах от Ханьфэя, он услышал хлопанье крыльев под кораблем и, взглянув на него, увидел, что множество желтых и белых рыб бьются о борт корабля. Стая рыбы, что ли? Этому парню повезло встретить стаю рыбы ночью. Когда Ли Ланг был всего лишь в 100 метрах от белой рыбацкой лодки Ханьфэя, он почувствовал, что что-то не так. Нет, это не просто косяк рыбы. Духовная энергия здесь исключительно богата. Этот парень, должно быть, выиграл сокровище. Неудивительно, что он отважился выйти в море ночью. Но я боюсь, что твое сокровище будет моим. Я могу отдать твою голову молодому господину, но твое сокровище, хо-хо, свуш. Когда Ли Ланг уже почти добрался до Ханьфэя, он вытащил свою удочку, намереваясь зацепить крючком белую рыбацкую лодку Ханьфэя, чтобы не дать ему сбежать. Но прежде чем бросить рыболовный крючок, он увидел белую рыбацкую лодку, несущуюся к нему. «Черт побери, ты что, хочешь умереть, Ли Ланг?» Конечно же, подумал, что его рыбацкая лодка была сильнее той, что Фан Цзе дал Ханьфэю. Если две лодки столкнутся, то одна из них должна сломаться и останется всего лишь одна лодка. Ах, неужели ты думаешь, что сможешь убить меня, уничтожив мою лодку? Ты не сможешь. Ли Ланг убрал удочку, спрятал ее за спину и поднял длинную удочку. Это была железная удочка, сделанная из железных деревьев на морском дне, которая была на том же уровне, что и бамбуковая удочка Сяою и пурпурная бамбуковая удочка Ханьфэя, которая еще не была очищена. А Ли Ланг уже собирался прыгнуть на лодку Ханьфэя, но что он увидел в следующую секунду? Море ревело и плескалось, и сотни тысяч рыб выпрыгнули из моря. Он увидел бесчисленное множество змеиных рыб, рыб-клинков, зеленых черепах и даже 2 лобстеров. Лицо Ли Ланга резко изменилось. Черт возьми, это что, небольшой рыбный прилив? Будучи мастером рыбной ловли, он не был непобедим. Он мог быть очень сильным в схватке один на один. Ни одна рыба здесь не могла бы победить его, но их было слишком много. Рыбы яростно шлепались и один за другим выскакивали из воды. Ханьфэй спрятался в каюте, как только увидел, что рыбки подпрыгивают, оставив лодку дрейфовать в одиночестве. Бах! Нос рыбацкой лодки Ли Ланга накренился, и вокруг полетели опилки. Рыбы не могли найти Ханьфэя, поэтому все они набросились на Ли Ланга. На этот раз у Ли Ланга не было времени разбираться с Ханьфэем, и он мог только сжимать удочку в руках. Ханьфэй направил рыбацкую лодку немного в сторону, наблюдая за происходящим. А, этот человек так силен, он мастер рыбалки. Ханьфэй увидел, как Ли Ланг машет рукой, и легко убил зеленую черепаху, которая с шумом улетела прочь. 5 или 6 больших рыб-клинков метнули в него свои лезвия, но Ли Ланг сразу же заблокировал их атаки и сильно ударил 2 из них своей удочкой. ГМ Ли Ланг внезапно застонал. Он был поражен клинком рыбы, которая потеряла свое лезвие. Это не причинило бы ему вреда, но усики лобстера забрались ему за спину и одновременно сильно хлестнуло его по спине своими усиками. «Иди к черту!» Длинная удочка в руке Ли Ланга сверкнула, и он ударил удочкой прямо в голову лобстера. «Ух ты! Он действительно достойный мастер рыбалки! Посмотрите, какой он наблюдательный и бдительный в бою! Но сколько рыб он сможет победить в одиночку?» Удивился Ханьфэй. В данный момент Ли Ланг был в беде. Если выпрыгнувшие рыбы были рыбами-клинками и усики лобстеров, то он был уверен, что легко сможет убить их. Но то, с чем он столкнулся, было сотнями тысяч белых и желтых рыб, которые безумно бросались на него. Бить этих рыб было бессмысленно, потому что они все равно не могли его ранить. Но если он не избавится от них, его зрение будет полностью заблокировано. Он не видел ничего, кроме белых и желтых рыб, иначе он не был бы задет усиками-лобстерами. «Ханьфэй, ты коварный трус!» — сердито крикнул Ли Ланг. «Ты же сам знаешь, что это такое. Ты использовал свое сокровище, чтобы вызвать этот рыбный прилив. Ты знаешь, сколько людей будут гониться за тобой, если я сбегу. Тогда беги, покажи мне, как ты можешь спастись с носом своей разбитой лодки. Ты трус, Просто продолжай прятаться в своей каюте. Когда железная удочка Лиланга просвистел в воздухе, бесчисленные белые рыбы, желтые рыбы и зеленые черепахи были отправлены в полет. Ой, по груди Лиланга пролетел клинок, и с его груди тут же закапала кровь. Когда он наконец спрыгнул со своего корабля на корабль Ханьфея, в его теле было 4 клинка, а рана на спине все еще горела. Кроме того, его лицо тоже распухло от столкновения с зеленой черепахой. Маленький черный, укуси его. Как только Лиланг ступил на рыбацкую лодку Ханьфея, Ханьфей немедленно приказал маленькому черному атаковать Лилана. О, застигнутый врасплох, Лиланг почувствовал, что его икру укусило что-то такое, что оторвало окровавленный кусок плоти от ноги. Он попытался найти укусившую его тварь, но под ногами у него были только белые и желтые рыбы. Он подумал, что это совпадение, но когда он сделал шаг вперед, то почувствовал, что его предплечье тоже было укушено, и кусок плоти был откушен. Что это за чертовщина? Лиланг поспешно наполнил свое тело духовной энергией, и в тот момент, когда его тело было наполнено духовной энергией, с мыслью от Ханьфея, маленький черный быстро вернулся к своему владельцу. Усмехнулся Ханьфей. Теперь самое время. Рыбацкая каюта мгновенно распахнулась. Ханьфей ударил Лиланга своим пурпурной бамбуковой удочкой. Со вспышкой от пурпурной бамбуковой удочки Ханьфей крикнул. Взрыв. Бам. Между ними пронеслась бурная воздушная волна, выбросившая сотни рыб. Нападение отбросило Лиланга на 3 шага назад. Его руки онемели, и он был потрясен. Это неправильно. Сила Ханьфея не соответствует действительности. Разве Ханьфей не является всего лишь рыбаком 7 уровня? Лжец. Он явно уже мастер рыбалки. Взорвись. Лиланг едва успел стабилизировать свое тело, когда Ханьфей снова ударил его прутом. Бам. Лиланг почувствовал, что когда его плечи сильно ударили, его кровь закипела и духовная энергия в его теле, наконец, взорвалась. После 2 последовательных атак духовного взрыва энергии он едва мог стоять. Ханьфей усмехнулся. «Ты хочешь убить меня? Сначала я истощу твою духовную энергию». Хотя Лиланг был серьезно ранен, он все еще сжимал свою удочку и хлестал ею по Ханьфею. Ханьфей взлетел в воздух и врезался в проходящую мимо зеленую черепаху. К счастью, он не был ранен и в мгновение ока снова наполнил свое тело духовной энергией. Ханьфей усмехнулся. «Брат, приди и убей меня». Лиланг свирепо уставился на него, затем быстро схватил духовную пилюлю и проглотил ее. Однако, как только он бросил в рот пилюлю, его живот внезапно был укушен чем-то 2, и окровавленный кусок плоти был откушен. Черт возьми, что это было такое? Лиланг поспешно вновь наполнил свое тело духовной энергией и плотно прикрыл рану на животе одеждой, чтобы остановить потерю крови. Что это за чертовщина? Он даже не знал, что укусило его. Однако, когда он только перевязал свою рану, он увидел, как Ханьфей усмехнулся и его удочка снова вспыхнула. Собирается ли он опять ударить духовным взрывом энергии? Взрыв. Как раз в тот момент, когда удочка Ханьфея собирался снова ударить Лиланга, Лиланг взревел, и мгновенно тень накрыла тело Лиланга. Не успела пурпурная бамбуковая удочка снова ударить Лиланга, как плечо Ханьфея пронзила острая боль и что-то пронзило его. У Лиланга брызнула кровь. Даже если он слился со своим духовным зверем, половина его тела все еще оставалась онемевшей, и его плечи были изуродованы, когда он был поражен Ханьфеем. Ханьфей был отброшен назад и быстро посмотрел на свое левое плечо, только чтобы обнаружить, что кровь текла из его плеча, как будто пронзенная мечом. Лиланг, кажется, стал сильнее. «Ублюдок, а ты знаешь, что мой духовный зверь – рыба-меч?» «Самая агрессивная рыба из всех на первом уровне промысла. Я собираюсь убить тебя». Глава 72. Ханьфей моргнул, быстро отскочил назад, чтобы защититься от удочки и клинка рыбы, а затем поймал рыбу клинок и бросил ее в Лиланга. Лиланг легко разбил клинок рыбы, но в тот момент, когда он разбил его, его ладонь была пронзена. Он повернул голову, чтобы посмотреть, но обнаружил, что это была не рыба-клинок, а нож размером с ладонь. Это был один из маленьких метающих ножей, которые Ханьфей сделал из лезвия из рыбьих плавников. Когда он впервые занялся очищением, то посмеялся над собой за то, что сделал такой мусор, но теперь казалось, что он может использовать их как скрытое оружие. Лиланг был потрясен. У этого ублюдка было так много скрытых вещей. Он даже не понял, что этот парень сделал, чтобы кусать его, а теперь еще что-то, и он был снова ранен летающим ножом. Прежде чем Лиланг успел оправиться от потрясения, он увидел, как Ханьфэй протянул руку, схватил что-то в воздухе и бросил вниз. Он подумал, что это еще один нож, но в следующую секунду он обнаружил, что там вообще ничего нет. Взорвись. Это оказалось очередной атакой духовного энергетического взрыва. Ли Ланг поспешно прикрылся своей удочкой, потрясенный и рассерженный. Неужели духовная энергия этого парня бесконечна? Даже если бы он мог получить духовную энергию, выпивая духовный, заглатывающий рыбный суп, но здесь не было никакого проклятого супа для него, чтобы есть. Откуда у него столько духовной энергии? Бум! От взрыва сотни рыб полетели в воздух, а усики лобстера, которые только что наполовину забрались на лодку, были отброшены в воду и выброшены за борт. Ханьфэй почувствовал, что его тело снова пронзили. На этот раз это была его правая рука. Он быстро отступил назад и посмотрел на свою правую руку, где появился длинный порез. Маленький черный, укуси его. Ханьфэй стиснул зубы. Как только у Ли Ланга снова исчезла духовная энергия, я не верю, что ты можешь продолжать наполнять свое тело духовной энергией. И действительно, в следующую секунду Ли Ланг был укушен сзади в шею, и еще один кусок плоти был откушен. Ли Ланг сходил с ума. Что это за чертовщина? Как только духовная энергия в его теле исчезала, он был укушен. Ну хватит уже. Ли Ланг был вынужден снова наполнить свое тело духовной энергией. Он знал, что если не убьет Ханьфэя на этот раз, то будет обречен. В этот момент, на белой рыбацкой лодке в море два человека, чьи тела мерцали духовной энергией, яростно сражались, и время от времени раздавались лязги. Ханьфэй отступал шаг за шагом, но не потому, что его сила была ниже, чем у Ли Ланга, а потому, что Ли Ланг, казалось, был способен испускать ци меча, который мог порезать его тело. Бам! Отшвырнувшись назад, Ханьфэй ударился о ограждение перил, и его вырвало кровью. Очень хорошо, ты думаешь, что только ты знаешь, как слиться со своим духовным зверем. Ханьфэй был раздражен. Он знал, что тигры хотят убить его, и среди тигров был мастер рыбной ловли, но он не ожидал, что тигры пошлют мастера рыбной ловли, чтобы устроить ему засаду в море ночью. Несмотря на то, что море ночью считалось ужасным местом и рыбаки неохотно приходили сюда, он все же пришел, и этот человек был довольно сильным. Если Ханьфэй правильно думал, он, может быть, был младшим мастером рыбной ловли до слияния со своей духовной рыбой меч рыбой, но после слияния он, вероятно, стал промежуточным мастером рыбной ловли. Маленький белый, маленький черный, слейтесь со мной. Для Ханьфэя не было трудно убить своего противника, истощая его духовную энергию с помощью атак взрыва духовной энергии, но Ли Ланг был слишком близко к нему, и он не мог противостоять ци меча, который легко и серьезно ранило его. Поэтому, хотя Ханьфэй еще не пытался слиться со своими духовными зверками, он должен был сделать это прямо сейчас. Даже если маленький черный и маленький белый были все еще на низком уровне и не могли сильно увеличить его силу, по крайней мере, они немного усилят его силу. В следующий момент Ханьфэй увидел, как черно-белые рыбки появились перед ним, кружась вокруг него, а затем они вошли в его тело, как узор Тайцзи. Рыб, как только Ханьфэй закончил слияние, Ли Ланг не смог удержаться и сделал шаг назад. И что же он увидел? В этот момент один из глаз Ханьфэя стал совершенно белым на фоне темного неба, что означало, что у Ханьфэя был один черный и один белый глаз. Ли Ланг никогда не видел такой жуткой сцены и был немного напуган. Разве духовный зверь этого парня не просто дух, заглатывающий рыбы? Кто, черт возьми, сказал мне это? Я собираюсь убить его. Ханьфэй чувствовал, что он стал намного сильнее и, вероятно, обладал силой рыбака девятого уровня, которая могла быть ничем для мастера рыбалки. Но в этот момент Ханьфэй был чрезвычайно спокоен, и в его сердце жило кровожадное желание. При виде Ли Ланга у него вдруг возникло желание укусить его. Кроме того, мир в его глазах изменился, и движение Ли Ланга внезапно замедлилось. Ли Ланг знал, что у него не будет никаких шансов убить Ханьфэя, если он не убьет его прямо сейчас. Без малейшего колебания он накрыл свою железную удочку последним кусочком духовной энергии, которая у него была. Он не думал, что Ханьфэй сможет защитить себя от духовного взрыва энергии, который мог бы нанести мастер рыбной ловли. Но на этот раз, к его удивлению, Ханьфэй просто стоял неподвижно. Когда его железная удочка была готова ударить его, он внезапно повернул свое тело под странным углом и уклонился от атаки. Пуа Ли Ланг ощутил лишь острую боль в груди, а затем сила всего его тела, казалось, исчезла. Эффект слияния постепенно рассеялся, и его сила исчезла. Ли Ланг опустил глаза и тут же увидел нож, торчащий у него из груди. Лицо Хань Фэя ничего не выражало, и он выглядел спокойным. Он посмотрел на Ли Ланга, который стоял на коленях на земле и тяжело дышал, внезапно открыл рот и укусил его за шею. Один укус за другим. Ли Ланг умер в ужасе, и его широко раскрытые глаза были полны ужаса. Однако Хань Фэй не прекратил слияние. Вместо этого он дёрнул пурпурную бамбуковую удочку и начал бить рыб, которые хотели запрыгнуть на борт. Стряхнувшиеся усики лобстера начали карабкаться обратно на лодку, но удочка ударила вниз, разбив ему голову. 15 минут спустя весь корабль был усеян мертвыми рыбами, и на лице Хань Фэя постепенно проступило выражение борьбы. Прекратить слияние бам. Хань Фэй сел на палубу, тяжело дыша, а две маленькие рыбки перед ним, черная и белая, радостно кружились вокруг него в воздухе. Хань Фэя яростно стошнило на борт. Он точно знал, что только что сделал. Он знал, что только что закусал Ли Ланга до смерти. Но в тот момент, когда он убил Ли Ланга, он был чрезвычайно взволнован. И тело его, и дух пребывали в состоянии крайнего возбуждения. Он хотел еще больше убийств и хотел получать от этого удовольствие. Это ужасно. Что за черт? Черт возьми, маленький черный. Хань Фэй знал, что это была выходка маленького черного. Этот парень с самого начала не любил поглощать духовную энергию. Всякий раз, когда он видел рыбу, он бросался ее кусать. Он был только на первом уровне, но уже успел до смерти покусать рыбу клинок. Когда он только что слился с ним, то почувствовал, что его желание убивать стремительно растет. Хань Фэй решил, что если его жизнь не будет в опасности, он никогда больше не сольется с ними. Именно сейчас он чувствовал себя сумасшедшим, да, как человек, который сошел с ума. Хотя он знал, что его состояние было неправильным, он не хотел прекращать слияние. Задыхаясь довольно долго, Хань Фэй пнул Ли Ланга, который был уже мертв, порылся в его карманах и не нашел ничего, кроме удочки. Он посмотрел на нее и подумал: неплохо. Она не была уничтожена при ударе моего пурпурной бамбуковой удочки, поэтому она должна быть оружием того же уровня, что и пурпурной бамбуковой удочки. Бросив тело Ли Ланга в море, Хань Фэй тщательно очистил лодку. После того, как он поглотил всю духовную энергию, его духовная энергия превысила 22000 очков. После некоторого колебания Хань Фэй решил прорваться немедленно. В противном случае, если придет другой мастер примерно такого же уровня, как Ли Ланг, он не сможет защитить себя. А если придут двое, он точно умрет. Маленький черный, маленький белый, охраняйте меня. Наблюдая за двумя маленькими рыбками, счастливо кружащимися вокруг него, Хань Фэй криво усмехнулся. Малыши, вы знаете, что чуть не довели своего хозяина до безумия. Сделать прорыв. Духовная энергия бурлила вокруг Хань Фэя, и его импульс постоянно возрастал. Треск. За долю секунды Хань Фэй совершил прорыв. Конечно, он все еще был далек от пика девятого уровня, поэтому духовная энергия все еще бурлила. Через час с лишним Хань Фэй открыл глаза. Ху, я был слишком слаб перед прорывом, но теперь моя сила увеличилась примерно на 1000 килограммов. Хань Фэй встал и обнаружил, что раны на его теле начали покрываться струпями. Хотя это было не так быстро, как его предыдущая скорость восстановления, это было все еще быстро. Он задался вопросом, было ли это вызвано прорывом или другими причинами. Он снова посмотрел на свои данные. Хань Фэй, 9, продвинутый рыболов, 1023, 399, третий уровень, низкое качество, обновляемое, близнецы инь-янь, дух заглатывающей рыбы, пурпурная бамбуковая удочка, душа рыбы, глава 1, поцелуй крючка, смертный уровень, божественное качество.